Давид и его бедствия. Имя Давид означает «возлюбленный». Он был правнуком Вооза, богатого жителя Вифлеема, из колена Иудина. Отец Давида назывался Есей. Имя матери его неизвестно. У Давида было 7 старших братьев. Вероятно, он был лишним в семье. И о своем происхождении так написал. «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. С юности мальчику пришлось пасти отцовские стада. Это сблизило его с природою и научило полагаться на помощь Божию. Защищая овец, ему удавалось убить льва и медведя. Как он это сделал, не описано, а лишь упомянуто. 1 Царств 17, 34-36. В апокрифическом 151-м псалме Давид говорит о себе. «Я был меньший между братьями моими и юнейший в доме отца моего, пас овец отца моего. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь». Из Давида на лоне природы развивался пастух и музыкант. Дома его почти не видели. Когда пророк Самуил пришел в Вифлеем и после жертвоприношения зашел в дом Иессея, чтобы помазать одного из его сыновей в царя над Израилем, то Иессей подводил всех семерых, а восьмого Давида лишь по требованию пророка призвали домой. Внешний вид Давида был такой. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. 1 Царств, 16 глава, 12 стих. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Помазание Давида пророком не подняло его в глазах братьев. Давида на некоторое время пригласили во дворец Саула развлекать царя своею игрою на гуслях. Когда началась война с филистимлянами, Давид возвратился в Вифлеем и был послан пасти овец. 3 его старших брата пошли на войну. Однажды отец велел Давиду пойти и узнать о здоровье братьев его, находящихся в войске. Старший из них, Елиав, сделал выговор Давиду. «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». 1 книга Царств, 17 глава, 28 стих. Давид не спорил. Но когда он услышал дерзкие насмешки филистимского великана Голиафа над воинством израильским и увидел страх, напавший на израильтян, он пошел к царю Саулу и высказал свою уверенность в победе над Голиафом, говоря, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид был уверен, что Голиаф падет, потому что он поносит воинство Бога Живаго. Саул нарядил Давида в свои воинственные доспехи, но Давид нашел их непривычными для себя. Он взял свою пастушескую сумку, в которую положил 5 гладких камней, свою прощу и выступил против великана. Филистимлянин с презрением посмотрел на дерзкого юношу. Но метко пущенный из пращи камень вонзился Голиафу в лоб, и он упал, а подбежавший Давид извлек из ножен меч Голиафа, меч и отсек ему голову. Видя смерть своего героя, филистимляне обратились в бегство. Евреи догоняли их и убивали до входа в города Еф и Аккарон. Возвращавшихся победителей встречали еврейские женщины и девушки музыкой и пением припева. Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Этот припев сделался для Давида источником многих испытаний. Завистливый Саул подумал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». Злой дух от Бога снова начал мучить Саула. И когда Давид, как и перед войною, играл на гуслях для успокоения больного царя, Саул метнул в него копье с намерением убить и не допустить, чтобы Давид стал царем. Давид отскочил и остался жив. Тогда его удалили из дворца и сделали тысяченачальником. Но пастух оказался очень благоразумным при исполнении новых для него обязанностей. Что сделать с Давидом? Узнавши, что Давида любит Милхола, младшая дочь Саула, завистливый царь решил воспользоваться этим, чтобы погубить Давида. Сказал слугам передать Давиду, что царь благоволит к нему и готов выдать за него дочь свою, если он убьет 100 филистимлян, и представит ему доказательства. Саул рассчитывал, что скорее филистимляне убьют Давида, нежели он убьет 100 человек. Но Давид убил 200 и представил все доказательства. Саул выдал дочь свою за Давида, но не переставал опасаться его и сделался врагом его на всю жизнь. В последующих военных действиях Давид прославился своими подвигами, а это еще больше и больше озлобляло Саула. После нанесенного Давидом великого поражения филистимлянам, Саул бесновался, а Давид своей игрою пытался его успокоить. Саул метнул в Давида копье. Давид отскочил, а копье вонзилось в стену. Давид убежал в свой дом. Саул послал слуг стеречь дом Давида, а утром убить его. Но Милхола, дочь Саула и жена Давида, узнавши об этом, помогла ему ночью бежать из дому, а на его место положила в постель статую. Утром сказала Сауловым слугам, что Давид болен. Царь приказал слугам принести Давида на постели к нему на расправу. И тогда открылось, что Давида давно уже нет дома. Другой раз, убегая от Саула, Давид пришел в Номву, город священников, и попросил у первосвященника Ахитува дать ему хлеба на дорогу и какое-нибудь оружие. Ахитув, ничего не знавший о вражде Саула к Давиду, как зятю царя, не имея другого хлеба, дал хлебы предложения, взятые из Кинии и меч Голиафа. За это Саул, по донесению Доика и Думеянина, приказал перебить всех священников Номвы, 85 человек. Давид же пришел в филистимский город Геф, надеясь там скрыться. Но его скоро узнали и привели к царю Анхусу. Давид, опасаясь за свою жизнь, притворился сумасшедшим. Анхус легко поверил этому, считая, что нормальный человек не искал бы убежища у своих врагов. Из Гефа Давид убежал в пещеру Адуламскую в земле израильской. Туда пришли к Давиду его родственники, опасавшиеся мести Саула. Своих родителей Давид отправил на жительство к царю Моавитскому. К Давиду собралось около 400 человек, обиженных и притесняемых. Образовался отряд. По совету пророка Гада, оказавшегося в числе его сторонников, Давид оставил пещеру и перебрался в лес Херет в уделе Иудином. Туда прибежал к нему из Номвы Авиафар, сын первосвященника Ахитува, и принес с собою священный ефод. Услышавши, что филистимляне грабят город Кеиль, Давид поспешил напасть на грабителей и спас жителей Кеиля. Задержался на время в этом городе. Саул поспешил со своим войском к Кеилю, чтобы захватить там Давида, но Давид, узнавший, что кеиляне готовы предать его Саулу, ушел из города в неприступные места в пустыне Зиф. Зифеи донесли Саулу, где находился Давид, и Саул захватил бы его там. Но донесение, что филистимляне напали на землю израильскую, заставило Саула покинуть Давида и поспешить на защиту своей страны. После этого Давид устроился в безопасных местах Эн-Гедди, известных своими пещерами. Там Давид имел возможность убить Саула, который зашел в ту пещеру, где скрывался Давид со своими людьми. Но Давид не дерзал поднять руку на помазанника Господня. Другой раз Саул со своим войском искал Давида на холме Гахила, заночевал, Ночью Давид проник в стан Саула, забрал копье и кувшин с водою, стоявшие у изголовья царя, взошел на вершину горы и начал порицать Авенира, начальника войска Саулова, за небрежную охрану царя. Проснувшийся Саул узнал голос Давида, удивился его великодушию, сознал свое безумие и призывал Давида возвратиться. Но Давид, зная непостоянство Саула, не поверил ему и, опасаясь дальнейших преследований, решил со своим отрядом уйти Анхусу, царю Гефскому, который принял его в надежде, что Давид поможет ему воевать с Саулом. Анхус даже дал Давиду город Секелаг. Во время начавшейся войны с Израилем Давид со своим отрядом был на филистимской стороне. Но князья филистимские не доверяли Давиду и опасались, чтобы во время сражения он не перекинулся на сторону Израиля, отослали его обратно в Секелаг, который во время отсутствия Давида был сожжен амаликитянами. Это было последнее бедствие Давида до его воцарения. Аминь.